Что изменилось за эти два года? Хуесосили. Пытаются ухватить тебя за хуй. Хватают за хуй. Потребляли я наркоту. Время охуительных историй с фараоном. Юрий будет дуть, будет Юрий. Как ты относишься к мастеру-шефу? Спокойно. Ты застал его величие? Ну, не пребывал в сферах моего интереса. Как, насколько я понимаю, мастер-шеф — это классический пример там, крайне высокомерного чувака, который по каким-то неизвестным мне причинам строит из себя мессию. Я, насколько понимаю, до сих пор на форуме общается с собственными фанатами, отвечает на вопросы, и вот так вот свысока смотрит, потому что он мессия, а все остальные простолюдины. Не буду скрывать, пока я готовился и смотрел твои интервьюхи, особенно видео, мне иногда настигало впечатление, что ты включаешь что-то похожее. При этом, я помню, как два года назад мы встретились в Туле, и ты был абсолютно открытым, абсолютно любопытным, активным чуваком, и мы тогда с тобой отлично поболтали. Я предлагаю поговорить сейчас точно так же. С удовольствием. Просто как простые пацаны, которым, надеюсь, есть что рассказать друг другу. Расскажи, что изменилось за эти два года. Ничего. А что могло измениться? Ты стал суперзвездой. Я не стал суперзвездой. Ты этой осенью собираешь самый большой клуб в стране. У тебя тур с европейскими столицами, в том числе с очень необычными, типа Стокгольма. Блин, ничего не изменилось? Hard work pays off. Усердная работа оплачивается. Ну, это в дословном переводе. Проявление славы, проявление известности — самое странное, которое у тебя было за это время. Меня это напрягало в основном поначалу, в том плане, что я не был к этому готов, потому что я был в таком возрасте, когда я столкнулся с проблемами людей, которые сталкиваются с такими проблемами уже в определенном возрасте, с определенным опытом. Я сталкивался с этими проблемами, когда не было опыта еще совсем. И мне приходилось учиться на лету схватывать, как с этим быть. Приведи пример. Ну, я не знаю, идешь ты в универ, грубо говоря, на пару, а тебя от метро до твоей пары преследуют люди. Просто идут за тобой молча, и все. И ты знаешь, что они идут за тобой, они не могут ни подойти, ни сфотографироваться, ничего не спросить, потому что их оковывает какое-то неизвестное мне чувство. И они тебя вот сходят за тобой, ходят. Это странно. Смотри, твит, который стал известен, который у многих вызвал улыбку. У меня много таких. Это правда. Девочки, я люблю вас на концертах, но, пожалуйста, не надо хватать меня за хер, когда я на сцене. Ну, это правда. Да, мне некомфортно, спасибо. Это фигуры речи или они реально так делают? Ну, в маленьких клубах, когда ты играешь в первом ряду, когда ты стоишь близко к людям, которые находятся в первом ряду, и нет ограждения между сценой и толпой, девочки постоянно тянут руку вверх. И многие девочки ради какого-то, наверное, плотского развлечения пытаются ухватить тебя за хуй. Какой пиздец? Хватают за хуй, бывает. Бывает, пытаются штаны снять. Бывает разная хуйня. Но я помню, был, не знаю, слышал ты такой рэпер Дэнни Браун? Нет. Был и есть такой рэпер Дэнни Браун, которого во время, есть очень популярный у него видос, когда во время концерта тёлка сняла с него штаны и начала ему отсасывать. Было прикольно. Ну, со стороны. Если бы на твоем концерте так девушка попробовала сделать с тобой, ты бы поддержал или... Не, ну я просто... У меня личное пространство, блядь, не надо не переходить его. Расскажи о самом крутом живом выступлении за эти два года. Сольник в Москве. В главклубе? Да. Сольники, Москва, Питер. Потому что больше всего людей, больше всего энергии. Вот. И это все-таки, ну, для меня... Я просто ко всему к этому внутри себя очень стараюсь относиться скромно, в плане того, что я очень сильно ценю эти вещи, которые происходят таким образом, эти вещи, которые случаются, и эти этапы, которые я прохожу. Для меня собрать это количество людей и дать этому количеству людей концерт — это событие в определенном роде, очень большое. И тогда это было, ну, пиздец, незабываемо. Ну, я почувствовал, что в очередной раз, что все не зря. Что ты делал после 3000 в Москве? Блевал всю ночь. Наебенился? Нет, отрванулся. О. Пищи или алкоголь? Пищи. А как ты концерт дал? А хуй его знает. Я не чувствовал ничего. Я когда вышел, меня захуёвило. Меня захуёвило, все поехали бухать, как обычно, тусоваться. Я поехал домой, блевал всю ночь. До 6 утра. Он поиграл в приставку, потом пошел опять блевать и уснул. У тебя в этом году были концерты в Берлине, mm-hmm. Тель-Авиве, mm-hmm. Вене, mm-hmm. Стокгольме. Как это было? Охуенно. Что за люди ходят? Сколько ходят? Разные. Разные. Вообще разные. Я удивился, если честно, что в Европе будет так. Слушай, самый интересный конс был у нас в Берлине, потому что... Значит, мы приехали. Я просто так из воспоминаний. Мы приехали на местность, и там... А я не был в Берлине. Я вообще не, я не любитель Европы. Я был один раз в Италии как-то просто в Испании на сборах. И... Значит, я не знал, что это из себя представляет. Я слышал разные отзывы про Берлин. Мы приехали в Берлин. Мы приезжаем на чек. Я вижу то, что мы идем. Сука. Железные заборы, высокие, проволока. И я не понимаю, что граффити, граффитосы везде, все забито какой-то хуйней. Я не понимаю, что это. Мне говорят, что это закрытый ямайский квартал в центре Берлика. Значит, там везде черные чуваки ходят. Платим за вход. Везде воняет шмалью, пиздец. Мы идем... Типа туда идем, проходим, там все пиздец странно. Везде. Ну, типа тупо, знаешь, огромный ямайский квартал, где все курят, тусуются, какой-то хуй. Ну, для меня это было новинку такой, ну, относительно новинку такой в Европе. Я не понимал, как это может выглядеть именно с европейской точки зрения. Вот эта вот свобода, о которой все говорят, да? Мы заходим в этот клуб, там такая деревянная, еле, блядь, шатающаяся дверь, такое помещение, у чуваков там вид-контест. Чуваки курят джойнт и фристайлят друг напротив друга. И снимают это все на камеру. Он говорит, тихо, мы типа снимаем. Я постоял за ними, посмотрел пару минут. Они там просто пускают джойнты по кругу, ставят фристайлят, что-то тусуются, там у них своя какая-то хуйня. Думаю, блядь, ну, понятно. Ну вот, пришли, там клуб, его держат ямайцы, блядь, мы выступили там. Ну, прикольно было. Я не помню, как выступал, я нихуя не видел. Почему? Ну, по определенным причинам. Потому что джойнт мимо тебя тоже прошел. Не знаю. Потом в конце я прям что-то раз, потом заканчивается концерт, и чувак из зала, смотрю на чувака, ему лет, может, 30, там, ну, плюс-минус. Чувак из зала такой, Глеб, это было просто вот все, закончилась музыка, все стоят, я еще не ухожу, он такой, это было лучше твоего... Не так, что-то он сказал из разряда, то, что ему очень понравилось выступление, было охуительное выступление. Он говорит, а теперь, пожалуйста, я тебя вот молю, сделай для нас твою самую, типа, вот сейчас, которую бы песню, твою самую любимую для нас на бис. И стоит, смотрит на меня абсолютно искренними глазами. Честно, я сначала подумал, что это наебало. Что он хочет меня подъебать или какая-то такая хуйня, он мне сыграл мой русский. И... Или не русский. Я такой постоял, подумал, да нет, ради. Сыграл песню, и все. Они такие счастливые были, короче. Ну, круто было, новинку такое видно было. Что ты сыграл? Блять. Слушай, я, по-моему, одним целым спел. Я хочу быть с тобой. Одним целым, одним целым, одним целым. Я хочу быть с тобой. Мне это захотелось прям, блядь. Вам не сыграл мой русский. Что это значит? Ну, мы всегда ищем подъебы в жизни, наверное. А народу много было в итоге? То есть это сотни человек, это... Ну, слушай, ну человек по 300. Mm. Но клуб был андерграундный, он был битком, бит, там больше, наверное, бы и не влезло. Осторожно! Сейчас будет несколько больших цифр про то, как человечество живет в 2018 году. Пока вы смотрите минуту этой рекламы, в мире будет отправлено 187 миллионов имейлов, 38 миллионов сообщений в WhatsApp. Я до сих пор не понимаю, зачем им пользоваться, когда есть Telegram, но окей. 18 миллионов SMS. В YouTube будет просмотрено 4 миллиона 300 тысяч роликов. А еще за одну минуту в приложении Alpha Business Mobile можно выпустить бесплатную виртуальную карту для вашего бизнеса. И это одна из причин, почему Альфа-банк – отличный выбор, если вы ищете правильный банк для обслуживания своего бизнеса. Альфа-банк. Пока это абсолютно эксклюзивная история для нашего рынка. Еще никто не выпускал бесплатных виртуальных карт, хотя это очень удобно. Никаких визитов в отделение банка, никаких курьеров и никаких активаций через колл-центр. Ты знаешь, почему я в спортиках? Потому что я думал пробежаться в отделение Альфа-банка. Но оказалось, что этого не нужно делать. Достаточно зайти в Alpha Business Mobile, сделать несколько нажатий, подождать примерно 60 секунд, и карта ваша. Это обычная бизнес-карта, но только без пластика. Ей можно оплачивать все расходы, которые есть у вашего бизнеса. Командировки, аренда билета, такси, офиса, чего угодно еще. Платить можно по номеру карты в интернете или через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay в обычных платежных терминалах. Деньги будут просто списываться с вашего расчетного счета. Клиенты Альфа-банка получают такую карту бесплатно. Обслуживание такой карты тоже бесплатно. Вообще, приложение Alfa Business Mobile позволяет полноценно вести бизнес без привязки к компьютеру или ноутбуку. Достаточно мобильничка. Там можно делать быстрые платежи, смотреть несложную финансовую аналитику без специальных бухгалтерских программ и Excel, распознавать счет по фото или изображению в любое время дня и ночи, связаться в специальном чате с сотрудником банка. Альфа-банк. Уже более 180 тысяч предпринимателей пользуются в ежедневной работе мобильным банком для бизнеса от Альфа-банк. Присоединиться к ним можно в несколько кликов. Ссылка на открытие счета в описании. Альфа-банк! 2 года назад, когда я спрашивал, как должен пройти твой год, чтобы ты сказал, все заебись, ты ответил, что надо закончить универ. Да. Ты это сделал? Да. Как это было? Это было круто. Это было как в квесте. Расскажи. Полгода было в тупую проебано из-за концертов и деятельности. Под конец года мне приходилось ездить в универ. Это все из-за интервью. Слушай, я полгода проебал из-за того, что концерты и вся хуйня. А потом мне приходилось по универу бегать за преподавателями около месяца, чтобы закрывать предыдущие 2 семестра, 3 семестра. Ставить себе отметки, чтобы меня допустили до ГОСов. Потом меня допустили до ГОСов, потом я... Это было как? Это было просто в последний момент, без сна, без... как у всех людей. Сидели, готовились, нет. Я после концерта заебанный приехал, бегал по преподам. Вырвался до ГОСов до сдачи диплома. Сдал ГОСы на дипломе. Я вышел. А у меня на ГОСах у меня был какой-то билет, что меня начали спрашивать по поводу сегодняшнего творчества. В итоге разговор зашел про русский рэп. Я долго их всех выстегивал, сидела взрослая преподавательница и аспирантка. Аспирантка пыталась меня загасить, у нее ничего не получалось. Она очень сильно злилась. В итоге я нормально сдал ГОСы. И когда я пошел сдавать диплом, я попал на эту аспирантку. Эта аспирантка начала меня прилюдно гасить. Я стоял, смотрел на нее, понимая, зачем она это делает. Зачем? Мне показалось, что ей просто не понравилось, что такой, как я... может себе позволить того, чего не может позволить она. Например, не учиться, и в последний момент создавать, ярко выглядеть и всякая такая хуйня. Вот. И когда у меня был, этот диплом, она меня гасила, в итоге вышел мой научный руководитель Татьяна Спартаковна, и она сказала, ребят, мы все прекрасно... У нее фамилия Алексеева. Да. Прекрасная женщина. Великолепная женщина. Великолепная. Я занимался у нее перед поступлением. Она шикарный преподаватель. Вышла Татьяна Спартаковна, сказала, мы все прекрасно понимаем, чем занимается этот товарищ. За него могу поручиться, он хороший человек, талантливый артист, поэтому мы поставим ему 4. Мне поставили 4, я ушел. Уехал работать дальше. Как выглядит твой приход на журфак, вообще в учебное заведение в твоем нынешнем положении? Там было много разных ипостасей, насколько я помню, по моему восприятию, местности. Первые 2 курса все шептались, хихикали за спиной, скр-скр-скр. Третий курс я был очень мало, потому что у меня было очень много туров и болезней. На 4-м курсе я уже приходил, все опускали глаза и подходили фотографироваться. Почему опускали глаза? Может быть, чувствовали силу, может быть, проявляли таким образом уважение. Может быть, хотели поговорить, не могли, решили просто отворачиваться. Вариаций миллион. Но самые искренние, самые светлые, они подбегали и такие, можно сфотографироваться? Я говорю, да, конечно, можно. И мы фотографировались, и я шел сдавать. Будет хуйня. У тебя есть понимание, для чего ты учился в универе? Я выигрывал себе время, если говорить честно. Я просто уже спустя года проанализировал всю эту ситуацию, я понимаю, что я просто выиграл себе время до становления карьеры, и журфак очень сильно мне помог в этом плане. Оберегал от армии или что? Нет, просто чтобы не идти, не работать, была какая-то деятельность, которой я мог себя забить и для социума себя чем-то занять и не расслабляться, грубо говоря, сидя дома. Я знал, что у меня есть еще одна какая-то ответственность, и что, грубо говоря, я вот сейчас, если буду сидеть на жопе, там я проебусь. Но у меня еще есть 4 года, чтобы успеть что-то сделать в этой жизни для того, чтобы у меня потом пошла карьера или что-то в этом роде. И журфак мне в этом плане помогал. Ну, плюс я там очень много читал, я учился. И когда у меня было время, я учился. Мне было интересно. Как твой диплом, тем твой диплом? Я не помню. Не спрашивай. Реально не помню. Ну, ты сам его писал? Да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. За что ты ебнул человека на концерте в Минске? За то, что он срывал с меня штаны. Чувак стоял в первом ряду, так срывал с меня штаны. Я ему сказал: чувак, еще раз ты срать, блядь, будешь эту хуйню заниматься, я тебя ебану. Он посмотрел на меня, постоял, еще раз срывал, я ему въебал. Потом он что-то там вокруг себя покрутился. Потом опять начал срывать, потом я ему еще раз уебал, и все. Чем закончилось? Да ничем. Ну, в менты, в гримерку пришли. Слушай, да, вот именно в те периоды, которые были вот эти белорусские концерты, у меня поставили в последний момент ограничения местные власти с 16 до 18. Потому что у них был принят какой-то закон о мате, еще о чем-то, я сейчас не давался в эти подробности. И мне на концерты приходила местная прокуратура на это смотреть, но прокуратура потом сказала, что им очень понравилось, как я... Что? Я понравился. Вступление понравилось. Ты понравился в белорусской прокуратуре? Ну, они сказали, прикольно, нам понравилось. Ага. Мне так передали. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я очень хочу раз в подробностях, насколько это возможно, поговорить с тобой о том, как ты делаешь музло. Да. Все говорят, что фара делает стильно. Да. Давай на примере нескольких вещей с помощью моих абсолютно чайниковских вопросов попробуем немного разложить это на атомы. Для начала, я правильно понимаю, что все... Биты ты покупаешь? Да. Давай сначала, как вот это все делается и структурируется? Давай на примере «Дико, например». Эй, мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Как был создан бит? Как создан трек вообще? С чего начинается? Ты сначала делаешь текст, а потом ищешь бит. Я могу рассказать, как это было. Давай. Мы... Это было... Лето 2016, и мы жили все вместе. Я, Панк, еще наши чуваки в хате у одного чувака, которого уехали предки. И мы все вместе жили там, потому что нам всем негде было жить, и мы жили у него. Мы с Панком что-то вечером или ночью висели что-то в Фелке, и он писал какой-то бит, какой-то... Мы что-то с ним... Ну, я плохо помню, это давно было. Я предложил ему попробовать новый ритм. Перекинуть снеры на... Блядь, я не знаю, как это. Я могу это в Ableton'е показать. Как это, блядь, объяснить так, чтобы... Супер-сука профессионально, это, блядь, не ко мне. Я учился методом тыка. Вот. Короче, я ему попросил передвинуть его снеры по-другому, ритм. В итоге на следующий день Панк не приценивает бит. Он наложил туда какую-то капу, блядь, какую-то просто клубную. Я слышу бит, я понимаю, пиздец, мне нравится, охуенно. Что такое капа? Капа — это акапелла, вокальная партия. Вот. Я забрал у него этот бит. Потом, у нас было в 16 году, у нас была реп-база на совке, чуваки дали нам ключи, и мы там висели, жили целыми днями, блядь, всякой хуйней занимались, музло писали. Совок — это Савеловская? Да. Там была реп-база. Мы висели там с чуваками, я остался, висели наши чуваки, я остался, я что-то писал. Потом я вставил этот бит, 6 утра, и я, блядь, начал накидывать текст. Я накинул текст, я его прям там же записал, привез свой микрофон, мне понравилось. Вот все. И то, как ты записал вот там, это и есть, да? Треке сейчас и в iTunes, и в клипе. Да. Ты платил чуваку деньги за этот бит или нет? Я потом, чуваки потом получают деньги с роялти, с дистрибьюции. То есть какой-то процент от стриминга, конечно, в iTunes они получают? Да. А какой? 10, 5, 20. Нет, 30 у меня чуваки получают. 30? Да. Ты сам определяешь, сколько они получают? Ну, до определенного времени просто у меня не было, знаешь, особо желания и возможности заниматься делением денег, потому что не о деньгах я думал. И вообще деньги не решающий фактор был во всем том, что мы делаем и делали. Поэтому мы как-то сошлись на том, что просто 70 на 30 мы с ними делим это все и все. Объясни мне, почему бывает сходство? А, нет, не что так. Бывает? Подожди. Сходство? Сходство. Все считают, что на старте карьеры ты вполне себе очевидно копировал все рэпера кто? Боунса. Все это кто? Все люди, которые в теме рэпа гораздо больше, чем я. Ну, допустим. А, это так или нет? Копировал? Нет. Чего я не копировал? Какие у тебя были с ним отношения творческие? С кем? С Боунсом. Творческие отношения? Ты вдохновлялся им. Ты... Не, ну тогда... Слушай, ну в один момент просто до поступления там в универ, там, я начал слушать «Мрачное музло». Я увидел «Мрачное музло» просто в том виде, в котором оно было тогда. Потому что такого не было «Мрачного музла». Мне хотелось что-то мрачного, и оно меня зацепило. И я стал слушать. И оно охуительно отражало меня на тот момент. То, что я чувствовал, типа, то, что было у меня в жизни, то, что происходило. Я себя в этом чувствовал, видел, чувствовал себя как рыба в воде. И там помимо Бонса был еще хуй вот туча других артистов, которые делали тоже музло неплохое, мрачное. Просто фигурирует, блядь, одно имя. Это тот самый клауд-рэп? Я не знаю, что это по жанру, Юр. Это дикая смесь, блядь, жанров таких, что ты не определишь его, блядь, одним-двумя словами. Расскажи, как именно было. То есть ты слушал, тебе нравилось, и что дальше? Ты переводил тексты, ты брал похожие биты. Ну, как это было? Да никак. Мы с чуваками сидели, что-то собирались на... квартирники, кооперативы, придумали всякую разную хуйню, которая нам нравилась. Потом из этой всякой разной хуйни вытекали атрибуты, которые перетекали потом в треки. Вот и все. Это морс ебучий. На выходе ты понимал, что похоже? Похоже чем? Звучанием, стилистикой. Юр, хуй вот туча была еще артистов, про которых можно сказать с позиции русского человека, который сидит в интернете, то же самое. Куча, блядь, артистов. Ты иностранных или русских? Иностранных. Русских на тот момент вообще не было. Uh-huh. Пусто было. В этом жанре ты имеешь в виду? Ну, в этом жанре. Темной музыки? Да. ATL был Серега, но он тогда не мрачную хуйню, насколько я помню, делал. Или мрачную. Ну, я не помню. Но ATL Серега еще был. Тебя это смущало или нет? Смущало, что? Ты выпускаешь трек, а люди говорят, блядь, ну он байтит Боунса. Бля, поначалу я крылся. Я поступил на первый курс. Значит, и зимой, да, уже... 14-й год, февраль, Олимпиада в Сочи. Так получилось, что у меня выпала возможность и желание. Мне нужно было заработать денег, потому что мне нужна была студия. И я поехал работать на Олимпиаду в Сочи, значит, волонтером. Ого. При Боско. Вот. Меня определили там строителем, блядь, мусорщиком. Ну, всякую хуйню грязную делать, которые там не строили там всякие комплексы для продажи одежды, там шмотки маркировали, там мусор, блядь, утрамбовывали, коробки там вывозили, таскали всякую хуйню. Я поехал. Мне было интересно. Я ходил в Сочи, мне, блядь, хули нет. Вот. И там как-то тоже... И когда я был там, как раз первую неделю вышел, блядь, мой самый-самый первый клип, он тогда вышел на Рэп.ру. И я вот там... Я что-то там... Здоровьем был не очень. Я сидел, слушал эти отзывы, про это читал, да, на тот момент. Меня там хуесосили. Я, блядь, расстраивался. Пиздец, я думал, блядь, вот как нахуй так, а? Вот почему, блядь, вот что я им сделал? И потом я написал депо, мне, блядь, немножко мозги вправил, я как-то отошел, блядь, и забил хуй уже на это. Ну, со временем я просто научился не обращать внимания на эту хуйню абсолютно никакого. Потому что надо объяснять, почему. Да. Серьезно? Ну, у всех разные способы самопсихотерапии. Я не верю людям, которые пишут в интернете. Комментаторам. Я им не верю. Ну, что это мнение? Ну, я не воспринимаю это, оно на меня не отыгрывается. Я не ведусь на это. Потому что есть жизнь, есть интернет. Интернет к жизни — это разные вещи. Ну, слушай, если бы не было бы интернета, не было бы тура из 50 блядь, градов. Блядь, если бы не было бы нахуй того, не было бы этого, блядь. Не было бы тура на 50 городов. Слушай, ну, если бы не было бы тура на 50 городов благодаря интернету, был бы тур на 50 городов благодаря бы чему-то еще. Ну, блядь, если бы было бы ДКБ, да во рту растут грибы, блядь. Глеб, благодаря чему? На радио тебя никогда бы не крутили. Слушай, ну если бы не было интернета, я, блядь, может быть, занимался бы музыкой, и у меня было бы все по-другому. Ну, если бы жил в другую, скажем бы, эпоху. Может быть, блядь, по-другому бы эти записи продавались, и были бы эти туры. Ну, кто, а откуда мы знаем, опять же? Мы же сейчас фантазируем, правильно? На новом альбоме у тебя есть лиричный трек «Мой кайф». У рэпера Тентасьона есть песня «For a Broken Heart». Remedy for a Broken Heart. Да. Почему они похожи? Слушай, свой трек я писал, знаешь, когда? В августе, в сентябре 2017 года. Да. Так. Тогда этот трек еще не вышел, Тентасьоновский. Угу. Писал я этот трек, пока я прятался от урагана Катрина, блядь, в Орландо, Флорида, во время этого урагана. Я писал этот трек, но он был написан так давно. И бит изначально звучал не так. Я его переделал, я повышал тональность. А на тот момент, когда я писал этот трек, я очень много в него вкладывал, но просто не находилось подходящего момента его выпустить. И вот он вышел, и мне говорят, что почему они похожи. Я не знаю, блядь, почему они похожи. Я написал этот трек, блядь, год назад. То есть не только мне показалось, ты согласен, что они звучат очень... Юр, ну, в музыке вообще много похожего, нот всего 7, да? Тональности тоже бывают похожи, и смыслы бывают похожи. Мы как бы люди, блядь, на одной планете живем, на одинаковых языках разговариваем, и вообще много у нас общего. И вообще, блядь, мы сами нового ничего не придумываем здесь. Мы перерабатываем. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. На что ты тратишь деньги? На еду. На еду, на одежду. Квартира? Ну, на квартиру тоже, да. Ты вот-вот купишь, да? Нет. Я не хочу иметь какую-то недвижимость, типа, вот одну основную, чтобы прибиваться к одному месту. Потому что мне нравится передвигаться, постоянно кочевать, жить в разных местах. Я не могу усидеться на одном месте. Почему? Не знаю, такой я. Ну, то есть даже обычный переезд в другой район Москвы, он тебе что-то новое дает? Да. Ну, ты же не часто выходишь из дома. Просто другие стены? Я по ночам в основном вылезаю. Ты ездишь или ты ходишь по ночам? И хожу, и езжу. Блять, я не знаю почему, просто мне так больше нравится. Людей меньше, как-то дышится посвободнее. Свет в глаза не бьет. Ты на бэхе ездишь? Давно? 2 года. Первая большая покупка на то, что заработал с рэпом? Да. Первая, единственная. Больше не было? Да. Если... Мужику нужен охуенный конь. Знаешь, какая главная музыка русской молодежи прямо сейчас? Думаю, что да. Назови. Думаю, что Фараон. Ты знаешь про Фараона? Блять, а почему я должен это не знать? Как случилась ваша дружба? Он мне позвонил. Говорит, приезжай в Питер, потусим. Я приехал. Мы пообщались, поняли, что у нас дохуя общего, и стали дружить. Что, например, у вас общего? Да много чего. Отношение к жизни в каком смысле, ее видение. Отношение к каким-то вещам. Бытовым, не бытовым. Философским. Я люблю учиться у него. У него много чему можно учиться. И просто мы сошлись, блядь, как-то. Ну, как дружба происходит? Я не дружил никогда. Ты же знаешь, как это. Офигенный вопрос. Да. Вкусы в музыке, блядь, там, не знаю, в чем угодно. Ну, вы оба любите AC/DC? Я не могу тебе это объяснить именно так, как ты хочешь, на конкретных бытовых примерах. Потому что, ну, вот мы сошлись, вот получилась дружба, мы общаемся, мы друг друга понимаем. Понимаем и все. Многие вещи без слов, многие вещи и так, ну, типа... Вот так это просто получилось. Надо принимать это как данность. Ты сказал, у него голова вот такая. Не голова, а необъятная база данных музыкальная. Серега делает музыку. Музыку Сереги любит хуево туча людей. Потому что это охуенная музыка. Да. Да. А как делается музыка? Музыка делается так, что то, что ты воспроизводишь, ты уже когда-то все это слышал. Просто ты это перерабатываешь. Да. И то же самое и Серега. Серега знает дохуя музыки. Любит дохуя музыки. Это библиотека. И его музыка сама по себе, она уникальна и интересна. Поэтому я это и говорю. Невзоров! Александр Глебович. Как вы с ним затусили? Через Серегу. Познакомились в Санкт-Петербурге. Нас на... Мы познакомились на съемках ЧПХ. Стоп по стопкам, хули, все стоят на месте, словно по московским пробкам. Невзоров — человек с огромной харизмой, с огромной историей. Ну, во-первых, он пошел сам первый ко мне на контакт. От того, что он сам первый пошел ко мне на контакт, я понял, что этому человеку не безразличен. От того, что этому человеку не безразличен, у нас завязалось общение. Ну, и все. Ты удивился, что он сам пошел первым? Конечно. А почему удивился? Потому что, типа, в возрасте и откуда... Ну, потому что, когда такие люди к тебе тянутся, это, ну, удивляет. Было бы странно, если бы я не удивился. Невзоров — это резервуар баек, которыми он делится с людьми, философских и не только. Не байк, истории. Истории, скорее, да. Байка слишком простое, слишком простолюдинское слово. Пренебрежительное очень. Да. Расскажи любую, одну из историй, которую он тебе рассказывал. Я могу на этот вопрос тебе сказать, что только он подарил мне зуб динозавра. У меня есть зуб динозавра. Вот на этом хватит. Шнур Невзоров обсуждает с тобой твои песни? Если им нравится, говорят, что нравится. Если им не нравится, говорят, что не нравится. Но пока не говорили, что не нравится. Они пытаются расшифровать что-то, разъяснить, спросить. Трек убийцы. Убийца. Про что? Это больше, знаешь, вплетение кубриковской эстетики в музло. Было такое экспериментальное. Это про маньяка трек. Трек про въебанного маньяка, который живет не в этой реальности, как классный комикс. Ты посмотрел или решил написать? Ну, я до этого и так смотрел «Сияние». Мне просто... У меня не было какого-то такого, что я посмотрел, решил написать. Просто у меня в один момент все сплелось в одну концепцию, и на этой концепции уже пошло дальше. Дальше, я имею в виду, закончился этот мини-EP, который называется «Редером». Смотри, а происходит что-то особенное, что проходит какое-то время, и ты садишься писать такую песню? Я откатал тур, я очень сильно устал. Я очень сильно заебался. У меня была до этого очень кропотливая работа над музлом, то, что я сидел. Действительно, мне хотелось сделать релиз. Попробовать сделать что-то профессиональное, сделать что-то музыкальное, сделать что-то такое, чего не было, с какой-то глэм-роковой какой-то отсылкой ко всему к этому. Попробовать вообще что-то новое для себя. Я это попробовал, я это сделал. Потом у меня был период отдыха небольшого, месячный, после тура. И в периоде этого такого отдыха там начались всякие хаотичные события в моей жизни, и в одну из ночей просто я просто взял, сел, написал эту песню, потому что у меня был этот бит, и мне хотелось что-то на него положить. Про Шнура и Невзорова. Я не раз слышал мнение, при всем респекте и к Шнуру, и к Невзорову, они мега-мужики, что они дружат с Фараоном не столько потому, что и говорят, что это отличное музло, не столько потому, что они считают это музло отличным, а потому, что они хотят показать таким образом миру, что они в теме. Они не такие люди, они не поверхностные. Они бы не стали так делать. Они люди думающие, глубокие, со своим мнением. Они очень большие инфлюенсеры. Они суперзлодеи, такие же, как я. Ты не исключал, не думал никогда о том, что они, чтобы быть этими инфлюенсерами, они в том числе для этого котируют Фараона? Даже если на самом деле они вообще не втыкают. Чтобы быть инфлюенсерами, для этого не надо котировать Фараона. Они таким образом наносят себя в том числе на... карту, на орбиту твоей молодой аудитории. Но так бы склонны были думать люди, которые, во-первых, не знают их лично, во-вторых, которым чем-то нужно объяснить, скажем так. Это не входящее в систему их мышления, события, как дружба вот этих двух поколений и вот этих людей, которые, в принципе, в их системе мышления никогда бы в жизни не пересеклись. И от этого все отталкивается. Я считаю, что это больше элементарная человеческая психология какая-то, чем правда. Общаясь с ними, ты понял, почему поколение так часто враждует? В чем проблема, прости господи, отцов и детей? Я не знаю, у меня никогда не было проблем со старшими поколениями. Да ладно, у тебя с отцом всегда были хорошие отношения? Ну, когда мне было 13, 14, 15 лет, это не считается. Потом... Почему? Ну, потому что это мой период становления, потому что все конфликтуют с подростками. Это обычная, блядь, практика, когда им 13-14 лет, потому что подростки ищут свое место в мире. А те, кто их старше, уже считают, что для них место определено. И они поэтому не соглашаются друг с другом. Я со своим отцом взял перерыв и не общался очень долгое время, почти 4 года. И за это время я успел стать как личность, прийти к нему и поговорить с ним по-мужски и по-взрослому. Расскажи, вас, когда ты брал перерыв? Сколько тебе было? Ну, когда я начал эту хуйню всю свою с музыкой, конечно же, это было полное отторжение. И я решил, что, значит, я не знаю, как я это, почему я это решил, как я это решил. Я решил, что я все это сделаю сам, просто отделился от семьи и стал заниматься своей хуйней. Это 11 класс? Плюс-минус. Отделился от семьи, это съехал? Ушел, съехал. Угу. Где жил? С подругами, с друзьями. Так, 4 года вы не общались? Общались, но случайно по СМС и очень... Как это правильно сказать? Урывками. Ну, скажем так. Ну, типа, ты живой? Живой. Ну, типа того, да. Когда лед растаял? Ну, когда я в конце 16-го года, я после своего года, блядь, туров, всякой вот этой вот хуйни, приехал домой... У меня начался деструктив легких, родители на меня посмотрели. Я пришел к ним, сказал, то, что типа, мне надо перекантоваться, полежать, полечиться, делать ингаляции, чтобы не сдохнуть. Потом мы как-то посидели недельку дома, начали общаться. Потом уехали в Сочи, провели в Сочи неделю вместе. И как-то полегче стало. А так-то просто неделю, первую неделю ты лежал, и вы мало общались. Ну, я был в таком подыхающем состоянии, что на месте родителей, наверное, там уже не до конфликтов. Ну и на моем месте тоже было не до конфликтов. А что с легкими? Что это и почему это? Ну, есть такая штука в легких, называется альвеолы. Когда ты их перегружаешь, альвеолы начинают разрушаться. Альвеолы отвечают за перенос кислорода в кровь. Когда альвеолы начинают разрушаться, начинает плохо функционировать остальной организм, и в том числе и дыхательная система. Моя дыхательная система была на пределе, там, я начала внутри разлагаться, типа того. Из-за чего это было? Курение, образ жизни, аллергии, блядь, всякая такая вот хуйня. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Писал, сказал, давай что-нибудь сделаем. Мне нравится, что ты делаешь. Я говорю, ну давай. Все, как он тебя узнал? Блядь, наверное, интернет. Ну, они в основном смотрят на цифры. У них цифры прикольные. А. У них так это работает, я предполагаю. А как пишется фит? Вам нужно было приехать, быть вместе физически, или вы просто в своих студиях это делаете? Нет, он мне скинул, я ему скинул бит, он мне скинул свой парт, я сделал свой парт, все. Это первый опыт, когда ты писал на английском? Нет, я до этого много писал вещей на английском, часть из них никто никогда не слышал, часть из них где-то гуляет в интернете. Как тебе пишется на английском? Легко, сложно? В 3 раза дольше или... Да не, мне нравится. Ну, типа, это зависит тоже от настроения. Не всегда хочется, не всегда располагается. Но, блядь, мне просто нравится, потому что мелодичнее получается. Получается со слогами играть прикольнее. Именно слоги. В английском языке их строить под, типа, ритмику их попроще, чем в русском. Русском посложнее еще, чтобы смысл удержать. Откуда ты его знаешь? Это школа? Кого? Английский. Блядь, ну, это тексты, которые я копал очень долгое время, которые, музыку, которую я слушал на английском языке. Это какую-то часть жизни провел в Америке, какую-то часть жизни слушал музыку, какую-то часть жизни учился. В Штатах ты был, когда тебе было 16? Да, я пожил там. Как так получилось и что ты там делал? Слушай, у меня у подруги батя там имел бизнес, и она собиралась уезжать, она сказала, поехали со мной, там как раз был 11 класс, я поехал с ней, решил, почему бы нет. Просто там какой-то вкинул какую-то часть денег чисто за проживание. И мы поехали с ней, я там пожил, покрутился и вернулся. Ты просто жил? Ты не ходил в школу, в колледж, никуда? Не, я просто жил. Угу. Ты работал? Не. Ну так, там получалось перебиваться на всякую хуйню, выживать. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что из рок-музла тебе нравится современного? Прям нравится, чтобы я слушал, не отлипал. А современного как такового нет, оно все перекочевало в рэп. Понемногу. Это что, например? Ну, что перекочевало? Ну, атрибуты. Очень много. Имиджевые истории, всякая такая хуйня. Современные рэперы берут очень много всякой хуйни оттуда. именно из прошлых годов, рок-звезд, понимание это на сегодня. А расшифруй. Блять, ну... Я пост, понимаю, о чем как ты? Как выступает Пост Малон. Раз. Как себя ведет Lil Uzi Vert? Да миллион. Ну, Lil Uzi Vert, он очень много возлагает своего, того, чем он вдохновлялся, на того же Мэнсона. Они одевают всякие штуки, которые одевали бы раньше только рок-звезды. Много берут всяких визуальных атрибутов касаемо клипов своей одежды. То есть, если Кобейн носил полосатую футболку, ее обязательно кто-то оденет, вернее, одел спустя 20 лет и скажет, я Курт Кобейн. Или эти очки, которые носил Кобейн, оденут хуево тучи людей, и это войдет в моду через 20 лет, после того, как Кобейн не станет. Шипы, кожаные куртки, блядь, ремни, эти полоски ебучие, клипы Playboy Carti про мушпиты, блядь, и так далее. Все это панк-рок эстетики, которые уже были. Просто сейчас их по-другому перевоплощают, это все переработка. Ты же тоже так делаешь? В каком-то смысле. Mm. Нашивка, это же череп Misfits? Mm-hmm. Намеренно или просто потому что красиво? Слушай, нет, это, блядь, я уже такой купил. Mm-hmm. Так было. Ты слушал Misfits? Ну, я скорее так, изучал когда-то. Но никогда не был. Футболка Kiss в последнем клипе, это просто потому что... Блять, у меня была другая футболка, там ходил рядом панк, и я попросил его мне, блядь, подогнать его. Мы с ним купили эту футболку в Париже в секонд-хенде. Какие смешные бабки. Это трушный мерч. Я попросил его мне дать ее одеть. Он меня подогнал, я снял с ней. И потом обратно отдал. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты занимаешься сексом фанатком? Нет. Почему? Потому что... Рокеры не занимаются сексом с фанатками. Рокеры лучше вызовут шлюх. Надо шлюх не вызывать. Слушай, ну фанатка определенно человек, который сразу будет к тебе предрасположен. Человек, который изначально имеет, типа, ну уже склонность к тому, чтобы думать о сексе с тобой, о такой всякой хуйне. Это неинтересно. Потому что просто слишком? Ну а шлюха еще проще. Тем более. Я выбираю тёлок, которые вообще особо не знают, кто я. Mm-hmm. Потому что больше спортивного интереса. Конечно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Почему так много слова «сука»? Эй, сучка, сука, сука, сука, сука, сука, сука, трахал твою суку, сука, сука, сука, суки, молодая сучка, сука, тупая. Это метафора. Возьмем суку, да? Есть сука. В суку... При действиях с сукой можно вложить разные смыслы к тому, чем может сука для тебя являться и какую роль в той пьесе, которую ты рисуешь, играть. И ты можешь это дело преподносить, как ты хочешь. В плане именно того, что сука — это многогранник, это не падшая женщина. Нет, это падшая женщина как раз-таки. Но это падшая женщина в моем восприятии тех вещей, в которых я хочу отозваться, скажем, негативно, а как падшие вещи, которые ассоциируются у меня с этой падшей женщиной. Что для тебя, что нужно сделать, чтобы стать падшей женщиной? Есть какие-то определенные личные вещи, про которые я пишу и которые вызывают у меня негатив, скажем так. Я выбираю в своем мышлении эти вещи, я их отделяю от общей массы того, о чем я хочу сказать. И в это все вкладываю как раз этот смысл падшей женщины. Я не знаю, ну, скажем так, например, мне не понравился, как не понравилась какая-то очень лицемерная, двуличная хуйня, которую я наткнулся в жизни или наткнулся где-то, которую я на себя принял, и она прошла и процедилась сквозь меня. И я хочу сказать об этом в песне, но завуалированно. Так, чтобы не переходить на имена, так, чтобы сократить, так, чтобы это было красиво, чтобы это звучало как песня. Я беру образ падшей женщины. Пять минут назад я трахал суку в мерзость. Я видел твою суку, это просто мерзость. Ну, возможно, может, потому что я слушаю очень много западного музла, и там примерно похожая история происходит со словом «бич». И во мне уже как-то в системе этих моих ценностей и отношения к музыке утвердилось именно то, как складывают, скажем так, американский англо-американский слог там, именно в рэп-музыке, в той, которую я делаю. И для этого я провожу такой аналог, потому что я рос на той культуре. И именно на западных исполнителях, на западных дисках, на западных текстах. Я это переношу просто так, как мне это нравится. Песни, которые, например, выходят вот с этим всем, сука, и так далее, это во многом, в принципе, это, блядь, и не новая песня. Это песня, сколько ей уже, 2 года. Ты же про песню сейчас мы со Скриптонитом говорим, да? Да. Сука такая тупая, что хочется выстрелить. Да. Она уже не новая. Тогда, на тот момент, я испытывал очень много негатива в плане именно отношения там, к тем же женщинам, которые во многом там, пытались. А тот мой, блядь. Ну, тогда я считаю, что я еще был с отсутствием должного целомудрия человеком. Пытались меня подставлять, использовать меня. Это все на мне тоже откладывалось. И потом это все выскакивало в собирательный образ. Как тебя пытались использовать? Как пытаются женщины использовать мужчин? Я не знаю, скажи. Я знаю, как могут использовать богатого мужика. Ну, слушай... Как 2 года назад? Везде происходит все одно и то же. То есть все тянутся к чему? К какой-то славе, к какому-то вниманию, к чему-то, что люди на подсознательном уровне чувствуют, к чему все течет, к чему все подтекает. И поэтому они тянутся. Когда они тянутся, невооруженным взглядом видно, когда тянутся для того, чтобы хотеть что-то твое забрать себе. Что именно? Популярность? Кусок тебя оторвать. Ну, любая девушка хочет кусок тебя оторвать. Но не всегда это плохо. Не любая. Не всегда это плохо. Я не знаю. Оторвать и съебаться, ты это имеешь в виду? Оторвать, забрать себе. Ну, разные ситуации бывают в жизни, особенно с женщинами, которые пытаются встать на твое место, занять твое место или быть частью того, что ты делаешь. И всякие такие штуки. Вот сейчас мне чуть легче это было понять. Но 2 года назад как тебя пытались использовать женщины? Ты начинающая звезда. Ты очень модный. Ну, так поэтому и пытались использовать, потому что начинающая, потому что понимают, что потом что-то будет чисто на каком-то житейском и подсознательном уровне. Ну, блин. Я так вижу женскую психологию. Я думаю, что во многом я... Рок-звезды я окажусь неправ. Рок-звезды используют девочек. А как девочка может использовать тебя? Как девочка я может использовать себя? Я не могу ни одну ситуацию представить. Послушай, ну... Ты король. Ты рок-король. А она мы сейчас, мы сейчас говорим не про то, кто король, кто королева. Мы говорим про то, какие ресурсы могут потреблять другие люди, которые принадлежат тебе. Эти ресурсы могут быть денежными, энергетическими. Ну, про энергию я говорю, когда они забирают, твои силы забирают у тебя, чему-то у тебя учится там, да? Где-то ночуют в твоей кровати, находятся у тебя дома, там. Ну, вот эти все вещи. Так, это плохо? Кому как. А тебе? Мне тогда было не до этого. Тебя это отвлекало? Ну, мне особо никогда это не доставляло удовольствия. Но просто люди, вопреки тому, очень часто пытаются же... Они же люди же пытаются судить по себе в основном. И они, когда судят по себе, они думают, что они могут такие же поступки, которые делают по отношению к ним или делают они, они могут проявлять абсолютно на всех других людях, потому что в этот момент они думают только о себе. И там происходила, в принципе, с женщинами такая же самая история. То, что они просто думали, что можно подойти и забрать вот это себе. Я понимал, что мне придется сталкиваться с этой проблемой очень много. Я понимал, что очень часто всякий пиздец, как взлеты, так и падения происходят от женщин. И с женщинами надо быть аккуратнее. И тогда я уже как-то учился на ошибках и на ошибках. И к чему это привело? Ты стал... держать дистанцию, реже знакомиться с девушками, только трахаться, но не заводить отношения. Привело это к тому, что я понял, что мне комфортно, что мне не... Как мне комфортно, как мне некомфортно. Как тебе комфортно? Мне по жизни комфортно с самим собой. Я никогда не ищу чего-то, расположения, внимания. Мне очень часто бывает некомфортно с людьми. Я не знаю, социофобия — это что это? Мне просто больше нравится находиться самим собой. Женщины, они очень любят внимание, они хотят все время внимания, я им этого давать не могу, но при этом возникает как раз вот это противоречие, в котором они его хотят, и я не хочу его давать. Понимаешь? Теперь да. То есть ты живешь один? Один. А давно? Давно. У тебя бывают отношения? Бывают. И это всегда скоротечно? Не всегда. Но... Хорошо, а если это не скоротечные отношения, ты просто не съезжаешься с девушкой? Я не фокусируюсь так сильно на этом. Я так сильно не фокусируюсь на женской половине, особенно сейчас, потому что мне нравится больше работать и вкладываться в самого себя, чем отдавать себя и свое кому-то, чему-то. Не потому что я жадный, не потому что я эгоцентричный, а потому что я хочу работать просто, и все. Мне нравится то, чем я занимаюсь, понимаешь? И мне не до, не до этого просто. Тем не менее, в какой-то момент ты вполне публичен был вместе со своей девушкой. Ты был всегда не публичным, но с ней ты выходил в свет, снимался в Татлере, и все знали, что вы вместе. Почему так было? Опыт. Мне захотелось нового опыта, да. В выходе вот туда, посмотреть, что там, как люди живут, вот в публичности во всей этой. Какие дальше сферы ждут людей, которые купаются в этой всей, блядь, индустрии, вот этой музыки, вот этих, вот этой всей хуйни. Что там, кто там, посмотреть на всех этих людей. Ты имеешь в виду показы «Айсберг», «Шанель» и все остальное? Это были, слушай, были моменты, когда там, да, я выходил, потому что мне было интересно. Были моменты, когда мне просто хотелось сопроводить любимую девушку, грубо говоря, чтобы она не шла туда одна. Были разные моменты там, но это уже наши с ней дела, и все, были. У нее были проблемы с наркотой, она подробно об этом написала. Как раз в том самом журнале, где вы вместе снимались там, за какое-то время до этого. Эти проблемы были до вашего знакомства или они случились, когда вы были вместе? Слушай, я не знаю, тебе лучше об этом у нее спросить. В какой стадии своего тяжелого состояния она была, когда вы расходились? Что ты имеешь в виду? Ну, вот эти суицидальные настроения, наркота и все остальное. Слушай, я передал ее папе, и там уже надо у ее папы спрашивать, какие состояния она проходила, потому что... все-таки там есть семья, есть отец, да, я не мой ребенок, не мне за него отвечать. Как у тебя отношения с ее папой происходили? Папа Олеси Кафельниковой, олимпийский чемпион по теннису и лучший теннисист в истории России. Да, спокойно. Это правда, что когда вы только замутили... О, ужасное слово. Это правда, что когда у вас только завязались отношения, он тебе звонил и говорил, что никаких наркотиков? Да, первое время он считал, что это какое-то, что я отвратительная угроза в виде главного притона этой страны, который подсадит кого угодно на наркотики, именно поэтому она со мной сошлась, потому что я наркоман, как он тогда считал. Но потом вы выровнялись отношения с ним? Да, как-то, слушай, у меня никаких конфликтов с ним не было. Я всегда спокойно к нему относился, что он есть, что его нет. Я же не с ним встречаюсь. Так случилось, что ты встречаешься с девушкой, у которой вот такая вот подвижная психика. Как себя вести? Когда ты это понял? Слушай, ну ты что, психотерапевт, чтобы говорить, что у нее подвижная психика? Ты что, проводил с ней какие-то анализы? Ну она вены резала, она сама это рассказала. Слушай, ну что у нее в голове, там, это не наши с тобой дела, да. Что она резала вены, это тоже как бы разные проблемы у разных людей бывают. Люди по-разному находят выходы из этих ситуаций. Там, что никто никогда не резал вены до нее или что, о чем речь. Ну, подвижная психика, и что со мной она была абсолютно адекватным человеком. Были какие-то моменты, когда мы там что-то не делили или где-то там, были недовольны друг другом, но они бывают во всех отношениях. Каждого. И второй вопрос. Что у тебя с творчеством было, когда эти отношения либо развивались, либо закончились? Когда развивались, я писал Pink Floyd. Когда закончились, мне было тяжело. Я написал пару грустных треков. Какие? Там был «Мой ангел». Мой ангел, я нашел его в ванной. Вода смешалась с красной. И это был второй Unplugged. Да. Почему тебе было тяжело? Слушай, ну, я очень любил этого человека, и он был мне очень дорог, и мы расходились на очень тяжелых всяких, очень тяжелых ситуациях, условиях, не совсем, может, справедливых, не совсем, может, честных, но так вышло. И мне просто тяжело. Я таким образом переживал ту хуйню, которая случилась со мной в тот момент. Тяжелые условия — это потому что... Вот сейчас мне неловко из-за того, что я знаю эту подробность, вот, из-за того, что я вычитал. Из-за того, что ты застал ее за смс-ком бывшему пацану. Это ты где вычитал? Это я вычитал во время подготовки в тех самых журналах, которые описывали, в том числе, Олесину жизнь. Слушай, да... Там... Ну, расскажи, если это хуйня, так и скажи. Нет, такая ситуация была, она была действительно жестче, чем там описывали, там, где ты ее вычитал. И было еще хуй вот туча жестких ситуаций. Ну и просто, знаешь, я не считаю нужным об этом говорить, потому что... И выносить это на публику с своей стороны, потому что мне как... ну, мужику намного правильнее оставить ссор в избе и не уносить его. Все ситуации, которые были, они были тяжелыми, они были пограничными, они были ебанутыми. Но я не хочу о них говорить, потому что это было лично, это наши с ней дела между нами. И выносить это на публику я не считаю нужным. Вы общаетесь? Бывает, периодически, когда-то. Это теплое общение или... Да, абсолютно теплое, дружеское. Ты выступал на дне рождения Феди Смолова. Да. Это же за гонорар было? Ну да, естественно. Да. Как ты себя там чувствовал? Среди футболистов, которые хотели послушать мою музыку. Там не только они были, там были родители еще. Блять, ну я на родителей как-то не обратил внимания. Наверное, были. Как тебе пелось «Оближи меня, как леденец» при старшем поколении? Эй, сучка, оближи меня, как леденец. Слушай, ну, там были пацаны, да, которых я знаю уже там, типа, не первый год, были те, которых я, типа, знаю недавно, именно из футбольной тусовки. И мы просто, они кайфовали под мою музыку, я кайфовал вместе с ними, потому что для этого все и было. У тебя не было неловкости какой-то из-за того, что здесь в том числе люди, которые вообще не ожидали тебя? Да, видеть. Мне вообще похуй. С кем ты общаешься из футбиков? С Сашей Киржаковым общаюсь, с Федей Смоловым общаюсь, с Ромой Зобниным общаюсь, с Гришей Морозовым. Ну так, иногда. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты сам начал об этом говорить в качестве стереотипа о себе. Что с наркотой? Что с наркотой? У тебя? Что? Ну, употребляю ли я наркоту? Да. Нет, не употребляю. Вообще никакой? Вообще никакой. Даже траву? Вообще никакой. Как давно? Очень давно. Очень — это как давно? Всегда. Ты же сейчас врешь. Нет. Ну, я употреблял когда-то там в начале своего творческого пути, а, знаешь, там последние годы там это употребление, оно ни к чему не приводило, кроме там какого-то само... Ну, как в последние годы? Ни к чему не приводило меня, кроме какого-то саморазрушения и к тому, что просто в определенный момент, во-первых, я перестал чувствовать, что вот есть это, грубо говоря, наркота почти вся, которую я там, грубо говоря, когда-то попробовал. И есть, грубо говоря, реальный мир. В один момент просто я понял, что идет очень четкая подмена реальности благодаря всей этой хуйне. Мне не хотелось подменять свою реальность, потому что в реальности намного больше всяких вещей, которые мне цены, и которые я хочу у себя иметь, чем в ее подмене. А потом я уже просто не перестал видеть разницу между тем миром и этим, и она перестала быть мне нужна просто абсолютно, и все. Что это за наркота была? Кокаин. Откуда... Почему я так часто слышу от людей, которые так или иначе пересекаются с тобой по самым разным поводам, что ты употребляешь не только траву или употреблял, но и кокаин? Блять, да я не знаю, ну, потому что, может быть, я это когда-то делал, может быть, люди строят такой имидж вокруг меня, потому что, не знаю, может быть, им хочется это сказать. Почему ты это слышал, я не знаю. Люди вообще довольно-таки завистливые существа и очень любят лить говно других. Они же говорили, как можно верить этим людям? Они же говорили про меня эту хуйню за спиной, а если они говорили эту хуйню про меня за спиной, это значит, они уже пиздоболы сами по себе, потому что такие вещи обычно либо говорят в лицо, либо вообще не говорят. Но они могли увидеть это каким-то образом и просто кто? Не встретить меня? Тебя больше. Кто? Меня? Увидеть? Я знаю операторов, которые не работают с нами, поэтому я не знаю, насколько можно им доверять, которые должны были снимать с тобой какой-то видос, но заставили тебя вместе с парой корешей, обдолбанными в хлам, и что-то белое было на столе. Оператор пиздит? Это когда... Нет, я такого... не знаю, когда это было. В моей жизни таких не было ситуаций. Никогда? Нет. То есть сейчас ты не занимаешься саморазрушением? Ну, саморазрушение разное бывает. Ну, вообще нет. Вообще, я понял то, что депрессии не существует. А как только я понял, что депрессии не существует, очень много вопросов отпало. Как ты это понял? Честно? Да. Мне Глебыч рассказал. Какие аргументы он приводил? Ничего, он просто мне сказал, что депрессии не существует. Я подумал об этом в этом ключе и понял, что действительно их не существует. Ну, аргументы же нужны. Просто... Это надо через себя пропустить и понять, где ты ошибаешься, а где ты говоришь себе правду. И какое отношение это имеет к депрессии? Ну, я просто понял, что депрессия — это ты сам себе, это самовнушение. Ты сам внушаешь себе горькую ситуацию, сам внушаешь себе горькое состояние плачевное, ты сам внушаешь себе разрушение. Ты его сам себе осознанно внушаешь, принимаешь его на себя, начинаешь играть в эту роль. Играя в эту роль, ты начинаешь заигрываться и забывать о том, что это роль. И воплощаешь это все в реальность. Это же все роли, которые люди выдумывают у себя в головах. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Когда ты ближе всего был к смерти? Были моменты. Что это за момент? Разные моменты. Моменты разные. Передозировка была среди них? Все может быть. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты сказал, что хочешь, чтобы твоя музыка мотивировала людей. На паре примеров. Какую мотивацию ты закладываешь в «Дико, например»? Эй, это все «Дико, например». Эй, мы курим «Дико, например». «Дико, например» я закладываю, блядь, очень простую мотивацию. Про то, что тебе не обязательно жить по социальным ролям, которые изначально уготовлены сегодняшним, блядь, сформированным через интернет-призму обществом, которое строит, блядь, за тебя твою ебаную судьбу. И про то, как ты, блядь, будешь рассуждать, говорить, тусоваться, отдыхать или вообще думать и поступать. Я говорю о том, что я живу по антисоциальным ролям в этом треке прямым текстом. И то, что то, как я живу, блядь, меня к чему-то приводит по итогу. Приводит меня к тому, что я, блядь, совершенствуюсь, становлюсь лучше. И то, что нахожу то, что я называю самим собой. В каком-то смысле. 5 минут назад. И твой стиль звал меня папа, но я не кончаю внутрь. Моя мама говорила, суки поголовно врут. Я говорю о том, что сегодня все очень сильно быстротечно. Все сегодня течет. Мы живем, блядь, в мире ебаного фастфуда. Потому что ты постоянно жрешь, жрешь, жрешь. 5 минут ты уже пожрал, через 5 минут я забыл то, что ты жрал. Ты уже переключился. Ты читаешь ебаную статью, ты не хочешь ее читать, ты смотришь на картинки. Все бежит, бежит, бежит, блядь. А я, ну, настолько... впереди этой всей хуйни, то, что мне это все не нужно. Я могу изучать более фундаментальные базовые вещи, которые впоследствии определят любой фастфуд и будут мне полезнее больше, чем то, что сейчас, блядь, смотрят так. Финалочка. Убийца. Убийца — это, блядь, ебаный крик души. Это крик души, это песня, блядь, это черный, ёпта, рок. Это тяжелый, блядь, черный рок. Тяжелый черный рок про то, что, блядь, он вайбовый. Он не несет в себе ебучего какого-то смыслового посыла. Ты под это представляешь картинки, блядь, образы и создаешь себе настроение. Мне, блядь, люди говорят, что по треку охуительно заниматься спортом. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты давал интервью GQ, и с тобой сидел парень в черной рубахе. Да. И он не сказал ни слова. Да. Что это был за арт-ход такой? Это арт-хаусное кино было. Это ты так его продюсировал или ты просто решил так приколоться? Мы просто посидели и послушали, и поговорили. Не, как, он говорил, в смысле, не сказал ни слова. Он говорил что-то? Говорил. Что-то говорил. Ну, ему же самому было напряженно. Он сидел просто как лишний на этом празднике. Да ему охуенно было. Что ты взял, что ему было напряженно? Все заебись. Мы сидели в его гараже, блядь, давали интервью для GQ. В смысле, ему было... А это его гараж? Это его гараж, блядь. А, ну... По бартеру, тогда все понятно. А он тоже рэп-артист? Да. Из твоей тусовки? Да. У тебя были какие-нибудь мысли продюсировать пацанов? Своей маленькой империей? Были. Ну, типа, я считаю, что пацанам лучше самим разбираться с этим. Потому что если делать за них что-то их руками, они потом очень много времени это тратят, они лучше сами чему-то учились, чем, типа, я за них бы делал их работу. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц! Что это значит? Это я спрашиваю коротко, а ты отвечаешь не обязательно коротко. Любимые песни группы Нирвана? Something in the way. Кем сейчас был бы Курт Кобейн? Ему был бы 51. Любящим батей, может быть. Я не знаю. Играл бы в группе? Я? Нет, Курт Кобейн. Я думаю, нет. Заебался бы? Ну, есть же слухи, то, что он собирался уходить уже. Твоя версия, то, что жена его не пустила. Ну, это не моя версия. Это, блядь, одна из ходовых версий этой всей хуйни. Самоубийство — слабый поступок? Блядь, самоубийство — это... Как тебе сказать? Не могу сказать, что он слабый. На это решиться надо, пиздец, тоже, знаешь. Это преждевременный поступок. Потому что я придерживаюсь такого принципа, что если тебе что-то не далось или что-то не попало в твои руки, значит, чуть позже для тебя подготовлено что-то лучше. У тебя в жизни были такие примеры? Какие? Что тебе ждать приходилось? Блядь, терпение — это вообще охуительно. Терпение и труд — все перетрут. Так ты-то взлетел стремительно. Стремительно? А разве нет? Я не знаю. Мне со стороны тяжело судить. Но я довольно давно этой хуйней занимаюсь. Ну, ты стартовал в 11 классе, и уже через пару лет ты, в общем, катался. В 10. Не, у тебя был период, когда у тебя было ощущение, что, блядь, я занимаюсь не тем? Нет. Не-не-не, если у тебя что-то в жизни есть, блядь, на что ты готов потратить последнюю копейку и последнюю секунду, это, блядь, то. За этим надо идти. Ты так и делал? Да. А у тебя есть конкретный пример, когда ты прям последние лавы выносил на что-то, связанное с музыкой? Конечно. Расскажи. Да миллион таких примеров, блядь. Когда мы жили, блядь, на студии все вместе, даже была не студия, это на Китай-городе был второй этаж какого-то, там, где книжная лавка «Ходосевич», второй этаж вот этой вот хуйни у всей, это был офис чуваков наших знакомых. Чуваки нам по дружбе, они там работали, снимали за какие-то бабки эту хуйню, потому что они занимались каким-то продакшеном, условно, ага. Я не помню. Мы в этой хуйне жили. У нас не было денег вообще, мы там, блядь, собрали эту студию, которую я купил на свои последние деньги, блядь, заработанные, единственные заработанные тогда вот этой хуйней в Сочи. Сколько ты там заработал? 40 тысяч рублей. И купил себе вот эту студию, на которой я записал впоследствии 5 альбомов. Тогда мы жили, у нас не было денег, мы, блядь, скребли мелочь, блядь, на дошираке. С корешами мы, блядь, бывает в шутку даже дрались, блядь, раньше, там, за 10 рублей, всякая такая хуйня. Ну, а что значит купить студию? Это микрофон или, в смысле, арендовать? Ты просто покупаешь аппаратуру тебе необходимую, звуковую карту первичную, звуковую карту, стойку, микрофон, блядь, наушники, при условии, что у тебя есть компуктер. И в сорокет можно уложиться? Ну, я на тот момент уложился, но я сам дешевый купил. В 2016 году в Туле я у тебя спросил, кого ты хочешь послать нахуй сейчас? Ты ответил: Дональд Трамп меня раздражает своим расизмом и своим жирным ебальником. После этого он стал президентом США. Видишь как. Кого ты хочешь послать нахуй сейчас? Да никого. Всем за счастье и здоровье. Совсем никого? Вообще никого. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Блять, я промолчу. Почему? Чего мне с ним разговаривать? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс! Что ты принес? Я принес шмотку из нашего нового мерча, которая выглядит вот так. Это наш новый мерч. А можешь объяснить, что там? Я прочитал, что здесь написано, но я не понимаю. Это социальная вывеска. Так. Которая была доступна публике в городе Барнаул, хуй его, в каком-то году, я не помню. Ее убрали впоследствии, потому что посчитали оскорбительной. Но мне она так понравилась, то, что я решил, а возьму-ка я ее на своей новой футболке. В итоге я взял ее на своей новой футболке. Это реально горячая линия для тех, кто хочет слезть с иглы? Может, была когда-то, может, есть. Я не звонил, не знаю. А почему ты решил вдруг это сделать? Чего тебя зацепило? Что, разве не охуенно? Ну, это прикольно, да. А почему тебя зацепило? Только эстетически или по смыслу тоже? Ну, вдруг, типа, люди переживали тяжелые периоды в своей жизни, и они нашли оттуда выход. Тебе приходилось искать такой выход? Какой? Вот из этого. Из чего? Из наркомании. Выход? Да. Блять, ну... Да... Нет, он меня сам нашел. Как он нашел? Блять, очень просто. Взял и нашел. Любовь спасет нас всех. Любовь — это главное. Главное — любить. Там конкурс. Друзья, вот эта штуковина достанется тому, кто напишет самый лихой, интересный, веселый, в общем, яркий комментарий в ответ на простой вопрос. Что самого невероятного вы успевали сделать за 5 минут? Любая история, не очень длинная, но интересная, даже с легким налетом вымысла, если она будет яркой, интересной, кайфовой, то вам достанется эта футболка. Глеб, ответь честно. Вот этот налет пафоса, это он все-таки присутствует. Это естественная история? Я сейчас как про факт еще раз, это не наброс на тебя. Я говорю это как факт, и как это выглядит сторонним наблюдателем. Это часть образа или это действительно ты? Слушай, я на самом деле не совсем понял твой вопрос. Ты производишь впечатление человека, который немного на пафосе. Ну, немного. Такая вот задумчивость. Это просто естественное состояние или часть того самого стиля, за который тебе все респектуют? Видимо, естественно. Спасибо тебе большое. Взаимно. Мы с тебя очень болеем, мы желаем тебе успехов. Взаимно. И это абсолютно искренне. Спасибо. Удачи тебе.